Ничего такого, простите, не совсем понимаю, это же объект размером почти с Землю, что может быть опаснее? Помните стычку с иноземными захватчиками? Конечно помню, такое не забудут, наверное, даже через 300 лет. Их родная планета, огромный шар, точные размеры я уже и не вспомню, но с уверенностью могу сказать, что я, бывший размером порядка 400 тысяч километров, в сравнении с ее размерами был заметно меньше. Быть того не может. Их планета была настолько огромной, что они даже умудрились создать на ее поверхности искусственную структуру, которая шла до самого ядра и использовала его тепловую энергию для стрельбы. Вот бы изучить эту технологию. Не получится. Почему? Потому что я разорвал планету на куски. Фейерверк был знатный. Хёда отпила из бокала горячительный напиток, подаренный Клеандрией в извинении за события, произошедшие, когда она приходила проведать Ясаку. Ямада и Лиза были, мягко говоря, шокированы такой новостью. Вот оно что. Ладно, это все отлично, но мне пора выдвигаться. Хёда поднялся с кресла и направился к выходу. Если есть желание, можете пообедать. Вас проводит. С большой благодарностью примем приглашение. Хёда исчез из помещения. На расстоянии 5000 километров от Земли, Иссей осматривался вокруг. Мимо промчался спутник. Ой, будет неприятно, если я его собью. Так, в каком там направлении? А, нашел. Доспех словно набрал воздуха. Пробелы между пластинами начали светиться, а за сотую долю секунды металл рванулся вперед, высвободив лишнюю энергию в виде огненной вспышки. Огромный метеор двигался в безвоздушном пространстве. Вытянутая форма, торчащие тут и там в разные стороны скалы, газовый шлейф, тянущийся от поверхности метеора вдаль, а он реально не маленький. Внимание! Экстренный запуск системы. Новых уведомлений. 1. Хотите прослушать? Да. Пассивным сканированием обнаружено значительное количество пригодных материалов. Полный список. Золото – 6437 тонн. Платина – 3756 тонн. Железо – 19643 тонны. Медь – 46762 тонны. Титан – 7654 тонны. Ожидаю следующего приказа администратора. ХММа такое количество ресурсов может пригодиться. Хорошо. Уничтожение метеорита отменяется. Доспех начал увеличиваться в размерах. Пластины нарастали друг на друга. Став больше метеорита, Иссей раскинул крылья и вытянул руки. Поймав кусок космического камня, дракон полностью остановил его. Так, а теперь, металлические пластины словно зашевелились. Сгустились лапы, головы, и несколько десятков тысяч металлических драконов сползли на кусок камня, и принялись его раздолбывать, доставая куски необработанных металлов. Дракон раскрыл пасть. Приспешники зашвыривали в огромное раскаленное отверстие, в котором куски породы плавились и разделялись на ресурсы и чистый камень. Разные металлы в жидком виде помещались в специально созданные баки, в которых остывали, создавая целостную структуру. Процесс пошел. Через несколько часов разлома метеорита была завершена примерно половина работы. Так, это конечно здорово, но надо бы сделать их более удобными для производства. Приступим. Началось наращивание металла. Из баков расплавленные металлы пошли в формовочный пресс, а оттуда слитки разных металлов падали в общий контейнер огромных размеров, который находился тут же. Спустя 4 часа от огромного опасного объекта, который мчался в сторону Земли, остались лишь небольшие ошметки, болтающиеся в безвоздушном пространстве, так к тому же еще и отправленные в полет в противоположную сторону. Так, отлично. Теперь пора возвращаться домой. Определив направление движения, император издал беззвучный рев, на который срезонировали ближайшие планеты, и резким рывком направился в сторону Земли. Том 6, глава 172. Какого черта? Дракон добрался обратно до Земли довольно быстро. По его расчетам, на Земле прошло около 5 дней. Надо было предупредить Риас об уходе. Куплю девочкам чего-нибудь вкусного. Добравшись до Земли, Иссей оставил контейнер с ресурсами болтаться в космосе, а сам очутился на одной из улиц Куа. На улице была темная ночь, все магазины давно были закрыты. Ладно, тогда завтра. Добравшись до дома, Иссей прошел до главного зала и уселся на диван. Тишина какая. Послышались шаги с лестницы. Золотоволосая барышня спустилась в главный зал и замерла, увидев Шатена. «Привет, Асия. Прости, что пропал настолько. Забыл предупредить». Блондинка не реагировала и лишь наблюдала. «Асия, ты чего?» Хёда поднялся с дивана и подошел к супруге. «Асия!» Совершенно внезапно блондинка завопила во все горло и перебудила весь дом. «Грабитель! Помогите! Грабитель! Асия, «Ты чего?» Пхёда хотел взять девушку за плечи, но бывшая монахиня отшатнулась назад и помчалась вверх по лестнице и продолжала кричать. «Что происходит?» По всему дому поднялся переполох. Пхёда до сих пор так и не понял, что происходит. В главный зал сбежалась толпа. Диди оформила точный удар Иссею в лицо. Глава дома ошарашенно сидел на ковре, вообще не понимая, что происходит. «Чертов ворюга! Исака, вызывай полицию! Сейчас! Давайте пока свяжем его! Нельзя дать ему сбежать! Каника, проверь, нет ли в доме его подельников!» «Сейчас!» На мгновение Исака взглянула на Шатена. В глазах парня читалось непонимание и безысходность. В последнюю секунду выражение лица сменилось чистым страхом. Вспышка пламени и фигура в бордовом костюме исчезла из комнаты. «Что за чертовщина? Где он? Быстрее! Проверьте детей!» «Есть!» Пхёда сидел на обломках заброшенного здания. Мысли метались в голове. Что сейчас вообще произошло? Потерев ссадину на щеке, Иссей пытался понять, с чего вдруг его девочки так внезапно ополчились на него. «Левиафан!» Зверь сгустился в пространстве и подлетел ближе. «Ну хоть ты со мной дружелюбен. Что же тут вообще происходит?» Питомец сидел на горе строительного мусора и всматривался в лицо хозяина. Иссей замер. Питомец заметил, как энергия вокруг Шатена мелко-мелко завибрировала. «Не знаю, что тут происходит, но если за этим кто-то стоит...» Пхёда поднял глаза, смотря из-под лобья. Зеленые глаза светились во мраке руин. «Хребет вырву». Том 6. Глава 173. Книги. Иссей ходил по городу. Первым делом надо было устаканить мысли. Во-первых, понять, кто кроме жен забыл о нем. Во-вторых, поговорить с теми, кто еще помнит. В-третьих, сломать лицо тому, кто за все это ответственен. Для начала надо раздобыть информацию, и чем полнее она будет, тем лучше. В целом поведение девочек походило на потерю памяти. Просто так они бы ее не потеряли. «Левиафан», зверек проурчал из теней, «отследи упоминания обо мне за последние 5 дней. Проверь, нет ли провокационных высказываний, и постарайся учуять применение неизвестной нам магии. Торопить тебя не буду». Зверь размеренно зажужжал и растворился в тенях. «Так, а мне надо, посмотрим». Пхёда исчез из мира. Сазикс сидел в кабинете и разбирался с официальными бумагами. Внезапно сгустилась печать общения, в которую завопили. «Тише! Что случилось? Что? Что за бред? Хорошо, сейчас буду». Сазикс переместился в библиотеку владыки демонов. Здесь были собраны самые древние книги, с самыми секретными техниками демонической магии, которые были давно заброшены. Причин было много. Мощность затраты энергии, опасность применения для самого пользователя. Владыка подошел к служанке, которая стояла у стены и боялась даже смотреть в сторону стеллажей. «Что у тебя тут происходит? Т-т-т-т, там чудовище». «Что?» Владыка вгляделся в полумрак книжных полок и поймал себя на мысли, что с самого прибытия слышит звук быстро перелистываемых страниц. Фигура бордового доспеха держала в когтистых перчатках книгу. Страницы довольно быстро пролистывались от начала до конца, после чего книга закрывалась и возвращалась на свое место, а вместо нее спускалась другая, и цикл повторялся. «Кто ты такой?» Ответа не последовало. Сазикс повторил вопрос, но ответа так и не последовало. Владыка демонов двинулся вперед, но, сделав лишь шаг, встал в ступор от внезапного голоса. «И ты тоже. Печально. О чем ты говоришь? Кто ты такой? Знаешь, что это закрытое место и тебя здесь быть не должно?» «Знаю. Но мне нужно кое-что найти». «Ты издеваешься? Ты вломился в закрытую библиотеку, хозяйничаешь тут, и думаешь, я закрою на это глаза?» Очередная книга захлопнулась и улетела куда-то под потолок. Доспех развернулся и направился в сторону двери. Внезапно из-за стеллажей вышел еще один рыцарь, белоснежный. Следом еще один, черный как смола. Сверху спрыгнул ярко-алый воин. Сгустился ядовито-фиолетовый. Пятерка воинов прошла мимо Сазикса. Владыка хотел возразить, но внезапно замер. Мимо него прошел его собеседник. Повелитель демонов на доли секунды почувствовал, словно половину тела разорвало на куски, но ощущение исчезло так же быстро, как и появилось. Воины прошли мимо и исчезли во вспышке пламени. Служанка рухнула на колени. «Великий прародитель, я думала, он нас убьет». «Я тоже». «Ты в порядке?» «Да». «Простите, владыка, за такой неприглядный вид». «Не извиняйся. Продолжай работу. Как прикажете». Подчиненная отправилась прочь. Сазикс глубоко выдохнул. Нервная система чуть не рехнулась, отчего подкосились ноги. Какого черта это было? Надо связаться с остальными. Владыка спешно направился в кабинет. Спустя полтора часа, правители трех фракций сидели в одном кабинете, и бурно обсуждали недавние события. То есть, он просто появился, перелистал несколько книг и бесследно исчез, именно. Притом, я даже не почувствовал его присутствия. Может, у него недостаточно сил, черта с два. У этого паршивца их столько, что я думал умру, просто находясь рядом с ним. Не знаю, как это объяснить, но пространство вокруг него будто мелко вибрирует. Это как? Да сам не знаю. Это за гранью моего понимания. Если мы с вами весьма сильны, и постаравшись, допустим, сможем уничтожить планету, то он, что он, на абсолютно другом уровне. Я утонул в его энергии. На секунду показалось, что меня разорвет. Ему хватит сил, чтобы стереть систему вместе со светилом. Гости заметно напряглись. Шутишь? Да если бы. К тому же те, кто был с ним. Точно, ты ведь сказал, что с ним были еще. Да, они, конечно, заметно слабее, но все равно закопают любого из нас, а мы даже моргнуть не успеем. Да ты издеваешься. Михаил отпил воды и задал новую тему разговора. Так что ему было нужно, не знаю. Сказал, что ищет что-то, что именно не в курсе, но судя по всему, что хотел, он не нашел. Так что на вашем месте я бы поберегся. В смысле, закрыл ваши библиотеки. Мы не знаем, остановится ли он в поисках на мире демонов, или пойдет дальше. Согласен. У Михаила засветилась печать. Слушаю. Что? Ничего. Не смейте даже подходить к нему. Что случилось? Незваный гость объявился в библиотеке ангелов. Быстро туда. Собеседники переместились на небеса. Добравшись до библиотеки и войдя в огромный зал, трое владык застали такую картину. Бордовый рыцарь пролистывал книги. На втором этаже ярко-алый доспех занимался тем же. Где-то за книжными стеллажами раздавались металлические шаги. Это ведь он? Да. Теперь я понимаю твои слова о том, что он чертовски силен. И что будем делать? Понятия не имею. Беседа прервалась. Бордовый рыцарь вернул очередную книгу на полку, после чего подошел вплотную к правителям фракций. Хорошо, что вы трое собрались в одном месте. И почему? Мне нужно кое-что узнать. Кто-нибудь из вас знает что-нибудь о том, как можно стереть память большому количеству человек? Хаймэм, сложный вопрос. Я таких методов не знаю. Ну, у ангелов-то такого никогда не было. А может, ты знаешь, Азазель? Дай-ка подумать. Я знаю заклинания стирания памяти, но они работают весьма узконаправленно и максимум на пару десятков человек за раз. Какого масштаба способ вас интересует? Несколько миллиардов человек. Примерно 8 или 9. Нет, на такое количество людей способов нет. По крайней мере, я о них не знаю. Жаль. Значит, здесь мы закончили. Уходим. Подчиненные, пришедшие вместе с бордовым рыцарем, довольно быстро собрались в одном месте, и пятерка воинов покинула библиотеку. Твою мать, думал, мозг расплавится. А я о чем? К чему вообще был его вопрос? Кто знает? Михаил серьезно задумался. Такое ощущение, что я его уже где-то видел. Видел? Как это? Не знаю. Просто, его энергия кажется знакомой. Думаю, нам пора возвращаться. Нужно разобраться, кто он, и что ему нужно. Это точно. Тогда начнем искать информацию. Через неделю встретимся и обсудим, кто что нашел. Согласен. Том 6. Глава 174. Ядерный шквал. Сазикс искал упоминания о неизвестном рыцаре во всех источниках, которые смог найти. Однако информации было ничтожно мало. Сгустилась печать общения. Сазикс, слушаю. Нет. Перерыл все записи, но ничего похожего не нашел. Согласен. Надо будет спросить у нее, может, она что-нибудь об этом знает. Да, встретимся там. О том, о чем вы говорите, я не знаю. Но тут другая новость. Какая? Пару дней назад у нас в доме оказался грабитель. Грабитель? Да. Диди его осадила и хотела связать, но он исчез. Михаил внезапно вмешался. Во вспышке пламени? Да. А вы откуда знаете? Правители фракции переглянулись между собой. Похоже, мы сейчас говорим об одном и том же. Вопрос только в том, что ему нужно. Зачем он узнавал про заклинание стирания памяти? Кто знает, может, он пытается стереть нам память о нем? Нет, вряд ли. Здесь что-то другое. Если бы он прямо сказал, для чего ему все это надо. Асия, ты чего? Нет ничего, просто странное ощущение. Странное ощущение? Да. Смотрю на работников в центре лечения болезни и чувство, как будто я забыла что-то. Будто что-то не так, Хаймэм. Блондинка взялась за голову. Простите, я пойду. Что-то голова разболелась. Хорошо. Ясака, проводи ее, пожалуйста. Угу. Идем, Асия. Две блондинки удалились из главного зала. Что будем делать дальше? Раздался звук входной двери. В главный зал, запыхавшись и тяжело дыша, вбежала Мики. Вы не видели Иссе? На несколько секунд повисла гробовая тишина, которую нарушила Акина. «Простите, Мики-сан, Кава, Иссея, кто это? Как это кто? Акина, дочка, ты о чем? Иссей, мой сын, Мики-сан, о чем вы говорите? Сазикс-сан, это что, шутка такая? Если да, то очень плохая. Нет, мы правда не понимаем, о ком вы. Вы чего? Как вы можете такое говорить? Как вы можете так говорить? Это же Иссей. Как вы могли забыть про него? Он спас нас всех». С каждым словом, пространство вокруг подрагивало. С каждой секундой изменения были все сильнее, и в конце концов ткань реальности треснула и замерла. Время остановилось. Выражение лица Мики было чем-то средним между испугом и злостью. Пластины реальности раздвинулись в стороны, и в помещение вошла молодая девушка с темными волосами, одетая в платье готической лолиты. Отрешенный взгляд, смотрящий словно в никуда. Надо же, даже и не знала, что материнские инстинкты могут быть настолько сильны. Интересно, может, сыграла роль, что ты его мать, но ты не должна ничего портить. Девушка махнула платьем, и черный дым скрыл женщину, после чего она исчезла из пространства. И началось это. Пластины пространства изогнулись, скривились, пошли волной и завибрировали, резонируя с оглушительным ревом, ворвавшимся в воздух. Дракон бесконечности слегка вздрогнула. Это чувство было неописуемо. Мозг в мгновение чуть не свернулся в трубочку. Ошибки быть не могло. Император знает, что она похитила его мать, и он придет. Офис уже собралась покинуть этот мир, как вдруг остановка времени прекратилась, и незваная гостья оказалась посреди весьма оживленной беседы. «Что за? Кто ты такая? Где мама? Ой-ой, похоже, мне пора уходить. Что происходит? Почему энергетическое поле такое нестабильное?» Офис собиралась войти в пространственный разлом, но не успела. Посреди комнаты, среди мебели, вспыхнуло пламя. Из него вырвался пылающий бордовый доспех. Он показался буквально на несколько секунд. Вместе с ним в комнату ворвался оглушительный рев. Офис едва успела осознать происходящее. Появившийся в помещении, мгновенно схватил ее за глотку. Притом сжал с такой силой, что чуть не сломалась шея. И тут же, загнав острые когти меж ребер с противоположной от сердца стороны, исчез вместе с непрошенной гостей, под аккомпанемент драконьего рева. Несколько секунд в помещении еще было весьма жарко, отчего запотели стекла. Какого черта вообще происходит? Что это было? Сазикс поспешил успокоить весьма взволнованных девушек. Тише, тише, мы совсем разберемся. Для начала надо понять, куда они делись. А что тут понимать? Неужели ты их не ощущаешь? Я говорил риторически. Конечно, ощущаю, будто меня в жерло вулкана закинуло. Надо быстро узнать, как решить эту проблему. Оказавшись высоко в космосе, дракон отшвырнул от себя офис. В окровавленной металлической лапе он держал небольшой кристалл смешанного цвета. Верни его сюда, паршивый мальчишка. Дракон бесконечности залечила рану и приготовилась к битве. Однако, получается, это ты стоишь за тем, что все забыли меня. Именно. Думаю, ты хочешь узнать, зачем я все это сделала. На самом деле, все просто. Мне плевать. Что? Мне плевать на твои причины и мотивацию. Ты не первая, и уверен, не последняя, кто пытается вставить мне палки в колеса. Но ты сделала одну ошибку. Правда? И какую? Доспех разломал кристалл в мелкую пыль. На плечах, предплечьях, бедрах, торсе проявилось нечто похожее на пластиковые застежки, только из металла. В общей сложности их набралось около 20. Тебе никто не позволял трогать мою мать. Застежки начали отщелкиваться, одна за одной, и с каждой новой доспех изменялся. Пробелы между пластинами засветились. На голове проросли две пары рогов. Одна направленная вниз, вторая вверх. Изогнувшись несколько раз, две пары рогов вытянулись в сторону морды. В промежутках между клыками начали проскакивать всполохи пламени. Три пары глаз распахнулись. Между ними треснул металл, и раскрылось отверстие, в котором крутанулся фиолетовый глаз и устремил взгляд на врага. А это будет интересно. Доспех изменил осанку. Бронепластины сместились для более эффективного движения. Груда металла рванулась вперед. Офис едва успела среагировать, но увернуться не удалось, и прямой удар кулака сломал предплечье обеих рук, которыми офис закрылась от нападения. Отойдя на приличное расстояние, оппонентка принялась готовить контратаку, но не успела. Император распахнул пасть, и из нее словно метеоритный дождь вылетел ворох энергетических сгустков. Прикрывшись барьером для смягчения последствий, офис принялась отступать, но помогало слабо. Взрывы пробивались сквозь барьер и опаляли кожу, наносили увечья. Один из сгустков пролетел сквозь трещину в барьере и взорвался прямо перед лицом барышни. Она даже не успела среагировать, как в ее сторону вновь выстрелила энергетической шрапнелью. Выгадать момент для контратаки было практически невозможно. Но все же, сумев ретироваться, барышня переместилась за спину оппонента и выдохнула пламя. Но теперь то не отвертишься. Император повернул голову. Офис ощутила на себе тяжелый взгляд. Из спины оппонента вырвались массивные крылья, которые резким взмахом сбили поток огня с направления. Паршивец. Но не думай, что это все. В пространстве вокруг барышни начали появляться небольшие фиолетовые огоньки. Набирая в размерах, они срывались с места и по извилистой, непредсказуемой траектории направились в сторону императора. Прогремела серия взрывов. Ну что, мальчишка, уже не такой резвый? В облаке дыма сверкнула вспышка. Вырвался луч, пролетевший в сантиметре от лица офис и вызвавший взрыв где-то вдалеке. Ядерная сфера вспыхнула заревом. Девочки, смотрите. Семья дракона, около 2 минут назад пришедшая в чувство, смотрели в небо, в котором вспыхнуло зарево взрыва. Как мы могли забыть? Позор. Сейчас на это нет времени. Мы должны помочь Иссею. Но как? Мы туда даже добраться не сможем. Из теней раздалось урчание. Левиафан выпрыгнул на траву и сладко зевнул. Левиафан. Риас подхватила питомца под руки. Как же хорошо, что ты здесь. Прости нас. Ты можешь помочь нам? Нам очень надо туда. Зверек прищурился и заурчал. Отпустив его на землю, Риас отошла в сторону. Зверь начал увеличиваться в размере. Достигнув длины в 100 метров, Левиафан задорно проурчал и по одной усадил всех девушек на свою спину. Оторвавшись от земли, зверь схватил Сазикса, Михаила и Азазеля в лапы и направился в небо. Офис шумно вдыхала и выдыхала воздух. Напротив нее находился монстр. Дым от взрыва сдуло резким порывом. Император готовился к финальному акту. Крылья растворились, изменили форму. На каждом шарнире находилась установка из 3 орудий. На корпусе каждого орудия находился небольшой барабан со схематическими изображениями. Металлические перчатки растворились в дым, и на их месте оказались крупнокалиберные, 9-ствольные пулеметы. Пасть с двойной челюстью распахнулась. Выехала структура типа ромб. Началось накопление энергии. Притом ее было так много, что у императора появилось свое собственное гравитационное поле. Офис поняла, чем это может закончиться, и принялась создавать барьеры. Один за одним, наслаивать их друг на друга, создавая настолько толстый щит, насколько это вообще возможно. На 3-ствольных установках завертелись барабаны. Каждый барабан остановился на своем изображении. 12 орудий, каждая калибром порядка 300 мм, накопили заряд. Накопление энергии на каждом орудии прошло довольно быстро, и на несколько секунд замерли. Но как только офис захотела контратаковать, груда металла разразилась просто шквальным ураганом выстрелов. Моментов для контратаки просто не было. Император подавлял любые попытки к противостоянию. Офис уклонялась, отходила, наращивала расстояние. Но получалось неважно. Дракон бесконечности то и дело получала прямые попадания. Если попадание пулеметов еще можно было как-то пережить, то вот 300-миллиметровая металлическая болванка при прямом попадании просто вырывала кусок плоти, так более того еще и взрывалась с мощностью добротной ядерной бомбы. Притом эффект после взрыва у каждых 3 снарядов был разный. Какие-то устраивали мощнейшие электрические разряды, какие-то заливали окружение чистейшей разрушительной энергией. И это даже не четверть последствий. Пространство вокруг превратилось в сплошную огненную сферу. Однако офис боялась лишь одного – орудия в пасти императора. Оно еще не произвело ни единого выстрела, и дракон бесконечности осознавала, что это не просто так. Позволь она попасть в себя из него, и конец будет быстрый и мучителен. А битва все продолжалась. Хотя, уже не битва, а погоня. Том 6, глава 175. Замолкли орудия. Ядерная канонада не прерывалась ни на секунду. Офис выхватывала по полной программе. Резкая смена траектории помогали лишь на 1-2 секунды избегать попаданий, но император тут же подстраивался и продолжал засыпать оппонентку ядерными боеприпасами. Барышня едва улучила момент и смогла применить свои силы. Волна энергии прошла сквозь императора. Орудия замолчали. Ядерное зарево, расстелившееся сплошным облаком, переливалось от огненно-рыжего до солнечно-золотого. Ну теперь то ты наконец замолкнешь. И еще немного, чтобы наверняка. Бордовый доспех сковали толстые цепи. Как же ты меня достал. Еще и эти ожоги, как же их сложно залечивать. Офис прикоснулась к ожогам и болезненно цыкнула. Император замер на несколько секунд. Что такое? Принял свою судьбу. Слабак, а я то думала, что ты чего. Из-под пластин доспеха выползло множество небольших шестилапых дракончиков, которые с усердием принялись стачивать звенья цепи. Вы что делаете, мелкие паршивцы? Да я вас сейчас. Инстинкты завопили, что надо уворачиваться, и офис подчинилась. Вместо где была ее голова, пролетел сгусток перегретой плазмы. Что за? Император наблюдал за ее движениями с приоткрытой пастью, из которой струился раскаленный пар. Воспользовался тем, что я отвлеклась. Каков хитрец. А что если мы сделаем это по-другому? Офис сгустила дым, в котором начали проглядываться черты. В конце концов, фигура женщины средних лет, с длинными каштановыми волосами стала ясно видна, связанная теми же цепями, без сознания. Как ты думаешь, что будет, если я поцарапаю эту кожу? Что ты будешь делать? Офис замолкла. По спине пробежал табун мурашек. Давление со стороны императора изменилось. Если ранее оно и так было вытесняющим, но было относительно терпимо, то сейчас хотелось провалиться под землю, убраться отсюда как можно дальше. Этот взгляд, желание исчезнуть, почти перевесило желание драться. Пытаешься напугать меня, мальчишка, не получится. Правда? Голос казался смешением нескольких голосов. Металлическая морда искривилась в диком оскале. Офис не слышала дикий хохот ушами. Она слышала его сознанием. Дура, ты даже не представляешь, что сейчас с тобой будет. Хозяин этого тела отдал мне контроль. Какой ты самоуверенный. Ты скован, а твоя мать в моих руках. Не думаешь ли ты, что твое положение не лучшее для того, чтобы ставить условия? Похоже, ты до сих пор не поняла. Левиафан. Офис замерла. Рядом с ней было нечто. Ненависть ощущалась под коркой мозга. Дракон бесконечности могла поклясться, что поверни она сейчас голову, и ей сожрут лицо. Рядом медленно пролетели осколки цепи, которой была скована женщина. Офис так и не решилась повернуть голову. Что ж, думаю, пора заканчивать все это. Но не думай, что ты уйдешь отсюда просто так. В смысле, я уже давно не разминался, а дракон сказал, что с тобой я могу разгуляться на полную. Бордовый металл начал чернеть. Заострялись углы, сильнее вытянулись рога, увеличились размеры и масса. Погрызенные в нескольких местах цепи полопались от напряжения. Доспех размял шею. Три пары глаз вспыхнули белыми точками, а находившийся между ними вертикальный разрез налился ярко-алым. Начнем же, не недооценивай меня. Я одна из сильнейших драконов. Я не проиграю какой-то фальшивке. Ты не поняла. Доспех мотнул хвостом и исчез из поля зрения. В следующее мгновение он оказался вплотную. Лапа, сжатая в кулак и отведенная назад, резко рванулась вперед и вломила офис прямо промеж глаз. Сила удара была такой, что древняя дракониха отлетела кубарем на несколько десятков метров. Тварь, да как ты посмел? Я тебя четвертую. Но оппонент не ответил. Вместо этого он опять оказался вплотную и провел серию ударов, начиная с головы и заканчивая правым бедром. Левиафан плавно двигался в сторону, где ощущалось волнение энергии. Внезапно в незримый барьер, находившийся на расстоянии 50 метров от морды Левиафана, врезалось нечто. От этого нечто по поверхности барьера расползлось кровавое пятно. Офис, окровавленная, избитая, в изорванном в лоскуты платье, оттолкнулась от барьера и взглянула на тех, кто находился на спине зверя. Какого черта? Кто это такая? Ответ получить не удалось. Безвоздушное пространство завибрировало. Израненная барышня с ужасом на лице обернулась за спину, после чего отскочила в сторону. На ее место влетел угольно-черный доспех. Клацнув челюстью, груда металла рванулась вслед за беглянкой. Это она была в нашем доме. Надо узнать, что тут вообще происходит. Том 6, глава 176. Позаботься о нем. Погоня за химерами продолжалась на протяжении 10 минут. Мрак схватил офис за глотку. Похоже, на этом наше веселье закончилось. Пошел прочь. Дракон бесконечности стал эпицентром энергетического выплеска. Мрак отшвырнула в сторону. Смеешь насмехаться надо мной? Я покажу тебе, чего стою, червяк. Черный доспех оказался вплотную и схватил барышню за лицо. Заткнулась нахрен. Паршивая овца, которая посмела наложить лапы на Мики. Доспех распахнул пасть, и в ней заискрилось. Офис в последнюю секунду успела вырваться и избежать попадания. Сгусток белоснежной плазмы пролетел в сантиметре от лица, но нарастить дистанцию не получилось. Черный рыцарь прилип, словно пиявка, нанося удар за ударом. Кости трещали по швам. В некоторых местах на лице, груди, животе, Порвалась кожа. Офис уже слабо соображала, что происходит. Перед ней лишь мелькали белые точки разъяренных глаз и металлические кулаки. Внезапно, груда металла отпрыгнула в сторону. Дракон бесконечности не сразу поняла, что происходит, но когда осознание пришло, времени на реакцию уже не было. Груда металла раскрыла пасть и плюнула сгусток раскаленной плазмы. Сил уворачиваться уже не было. Сгусток энергии столкнулся с избитым телом. Громыхнул взрыв. Облако взрыва объяло хрупкое тело, нанося критические повреждения. Левиафан добрался до места боестолкновения. Девочки наблюдали за тем, как дымовое облако медленно сдвигалось в сторону. Черный доспех висел в пространстве. На спине сдвинулись пластины, стравливая раскаленный пар. Иссей. Доспех обернулся и плавно подлетел, опустившись на спину Левиафана. «Ты ведь с нами? О чем ты говоришь, Сазикс?» «Разумеется, я в сознании. А вот парнише досталось знатно. Думал, он свихнется, но благо успел передать управление. Не совсем понял, о чем ты, но будем считать так. Ты...» Доспех обратился к лисице. «Да, у тебя высокая способность к восстановлению ментального состояния. Позаботься о нем». Он натерпелся. «Разумеется. Не знаю, что вы такого сделали, но его это знатно ранило. Извинитесь перед ним, когда он придет в себя». Черный металл начал растворяться в дым. Шатен в бордовом костюме вывалился из туманного сгустка и начал падать. Исака подхватила его на руки. «Иссей, как мы могли такое допустить? Прости нас». Лисица прижала супруга к себе. «Давайте возвращаться домой. Нужно понять, что вообще произошло. Левиафан, захвати ее». Зверь тяжело прострекотал и подхватил израненную офис щупальцем. Голова раскалывалась от боли. Иссей открыл глаза и взору предстал потолок главной спальни. Осмотревшись беглым взглядом, Хёда удостоверился, что это именно его комната. Глянув вниз, Шатен понял, что лежит под одеялом абсолютно голый. Справа послышалось мерное сопение. Повернув голову, глава дома обнаружил спящую лисицу. Исака также спала нагишом, обнимая супруга под одеялом. Аккуратно отодвинув ее руку, Хёда сел, взявшись за голову. Лисица слегка фыркнула, приподнялась на кровати и потерла глаза, уставившись на дракона. «Доброе утро, лисичка!» «Иссей!» Кицуны накинулась на супруга и повалила на кровать, принявшись засыпать поцелуями. «Иссей, любимый, дорогой, прости нас, пожалуйста, прости нас, прости нас». Еще немного, и Иссей просто утонул бы в объятиях и поцелуях. Иссей резким движением обнял супругу, прижав к себе. «Тише, лисичка, все хорошо, я здесь». Полежав так некоторое время, Хёда чуть-чуть отодвинулся и взглянул в лицо супруги. «Успокоилась? Угу, вот и хорошо. А почему мы лежим так?» Иссей оглядел себя и Исаку. Лисица вытерла слезы. «Так проще излечивать ментальное здоровье. Чем меньше одежды, тем лучше эффект». Вот как, открылась дверь, и в нее вошла Ария. Подопечная бросила взгляд на кровать, и тут же замерла. «Привет, Ария». Длинноухая несколько секунд неотрывно смотрела на господина, после чего вскрикнула и умчалась в коридор, поднимая шумиху. «Похоже, меня сейчас затискают. Похоже на то. Ну и пусть, я даже не против. Иссей, что такое?» Золотовласая лисица прильнула к дракону и уложила голову на его торс. «Прости нас, мы позволили запудрить нам мозги, мы забыли про тебя. Пожалуйста, прости нас, Исака». Шатен взял ее руки в свои и посмотрел глаза в глаза. «Вы не виноваты, вам ни за что извиняться, все в порядке, честно, честно». Пара непроизвольно свила губы в поцелуе. Их прервали вошедшие в комнату жены дракона. Они переминались с ноги на ногу, сводили взгляды в пол, не решались подойти. «Ну же, я ведь знаю, что вы хотите. Давайте, идите сюда, я готов к обнимашкам». Барышни облегченно выдохнули и помчались к кровати, навалившись на императора всем скопом. Началась куча мала. Том 7, глава 1, учебный день. Утро первого учебного дня встретило учеников легким ветерком и ярким солнцем. Ученики Академии Куа неспешно шли на уроки. Среди толпы на территории школы выделялся один. Все потоки наблюдали за стоящим немного в стороне двухметровым блондином. А если точнее, его рост составлял 2 метра и 27 сантиметров. Хорошая мускулатура, прямо-таки заметная, слегка растягивала рубашку. Аккуратно завязанный бордовый галстук выбивался из образа. Блондин держал в одной руке портфель, а вторую держал в кармане брюк. Не верхушку лестницы, ведущей в фойе академии, вышел директор и его заместитель. Разговоры среди учеников прекратились. «Приветствую вас, дорогие ученики. Надеюсь, вы хорошо отдохнули во время летних каникул. Желаю вам всем хороших оценок в этом году и поладить с новыми одноклассниками. Сейчас мой заместитель проведет небольшую экскурсию, после будут проведены классные часы, где вам объяснят правила академии. Учеба начнется с завтрашнего дня, а теперь приглашаю всех внутрь. Ученики вместе с учителями прошли в здание. Киба поправил галстук и окликнул рослого блондина. Кайчикун, дядя Киба, рад вас видеть. Я тоже, как мама, хорошо. Просила передать вам привет, взаимно. А как папа, тоже хорошо. Кстати, он просил передать вам кое-что. И что же, рослый парень достал из портфеля небольшой подарочный пакет и передал его Кибе. Что там, виски? Вот так просто, да. Еще папа сказал, чтобы вы заходили вечером к нам в гости. Хорошо, обязательно зайду. Ладно, иди, не отставай от класса. Кайчи попрощался с Кибой и пошел следом за своим классом. Киба заметил, как по лестнице поднимались три парня, неопрятно одетые, громко смеющиеся над какой-то темой. «Здорово, мужик, мы сильно опоздали, доброе утро, я директор академии, а вы немного опоздали, быстрее заходите, пока ваш класс не ушел, давайте быстрее, пока прислуга не свалила». Троица в голос захохотали и неспешным шагом направились внутрь. Киба поправил воротник пиджака. «Интересно, как долго они продержатся у нас?» Кайчи вернулся домой после классного часа и прямо на пороге юноша попал в объятия матери. У лисицы даже не получилось полностью обхватить сына руками. «С возвращением, Кайчи! Как тебе первый день в академии?» «Хорошо. Дядя Киба передал тебе привет». «Хорошо. Ты сказал, что мы ждем его вечером?» «Да, он придет. Вот отлично. Разувайся, иди кушай. Я как раз закончила. Сегодня, кстати, Тика и Айша приедут. Сказали, хотят поздравить тебя с поступлением». Правда, все это время слабо выражающий эмоции парень заметно изменился после новости о приезде старших сестер. «Да, папа поехал за ними в Токио. Через пару часов должны приехать. Ура!» Серьезный на вид парень чуть не запрыгал от радости. Ясака про себя радовалась тому, каким вырос ее сын. «Давай, тебе надо поесть. У вас с папой ведь будет тренировка сегодня?» «Да, папа обещал потренировать меня сегодня. Значит, нужно будет много сил. Давай, проходи в обеденную комнату». Том 7, глава 2, тренировка. Алый гиперкар остановился на внутренней парковке. Шатен вышел из автомобиля, после чего подал руку дочерям. Рыцарь загнал машину на подземную парковку. Хёда вместе с Тикой и Айшей вошли в дом. Дочерей тут же встретили их мамы. Диди принялась тискать дочку словно плюшевого медвежонка. «Мама, задушишь, я тоже рада тебя видеть, ты же моя недотрога». «Скучала?» «Конечно, скучала». Встреча Аси и Айши была не столь эксцентричной. Они взялись за руки, немного поболтали, посмеялись, после чего мамы и дочки направились в гостевую комнату. Иссей повесил пальто на вешалку и пошел следом. Кайчи, увидевший только что приехавших сестер, тут же кинулся к ним с объятиями. Сестры стали подушками-обнимашками. «Кайчи-кун, отпусти уже, такой взрослый, а все ведешь себя как ребенок». Барышни попытались вырваться из крепких объятий, но ничего не вышло, и в конце концов они просто бросили эту затею. «Кайчи, ты готов к сегодняшней тренировке?» «Да, отец, отлично, пойдем». Офис уже подготовила место. Лисенок вскочил на ноги и направился вслед за отцом. Ася взглянула на дочерей и, поманив их пальцем, повела за собой. Незаметно для дракона, дамы проскользнули следом за ним в искусственное боевое измерение. Отец и сын разошлись по разные стороны, на расстоянии около 30 метров. «Ну что, готов?» «Да, сейчас проверим». Император сгустил на себе доспехи. «Приступим». Аура лисенка за сотые доли секунды изменилась. Спокойная, податливая энергия ощетинилась. Блондин оскалился. Зрачки сузились и вытянулись. Выросли длинные когти. Осанка согнулась, стала дикой. Проявились длинные уши и 5 лисьих хвостов. «Вижу. Ну тогда, погнали». Мирно цветущее поле за несколько минут превратилось в гиену огненную. Ася вместе с дочерьми наблюдала за этим с приличного расстояния. «Ничего себе, Кайчи-кун такой сильный». «Да». Отец и сын обменивались залпами на протяжении полного получаса. Лисенок сражался на пределе своих возможностей, но все равно немного отставал. В конце концов, когда силы практически иссякли, дракон прекратил атаковать. «Достаточно. На этом на сегодня закончим. Спасибо за тренировку, отец». «Ни за что. Ты стал намного лучше двигаться, но в твоих атаках слишком много лишних движений. Их очень просто прочитать и предвидеть, что будет дальше. Поработай над этим, отточи движение и выкинь все лишнее. Спасибо за наставление. Отец и сын поклонились, завершив спарринг. Возвращаясь в направлении пространственного разлома, Исей и Кайчи столкнулись с девочками. Вы чего тут? Просто наблюдали за вашим поединком. Кайчи-кун, пошли быстрее. Ты, наверное, проголодался. Есть немного. Сестры потянули младшего брата за собой. Как хорошо, что они поладили. Это точно. Шатен обнял супругу и поцеловал в щечку. Ну что, домой? Угу. Подопечные почти закончили готовить ужин. Отлично. Я жутко голодный. Так бы сейчас кое-кого и съел. Дракон легонько укусил супругу за ушко. Блондинка засмущалась и ткнула мужа в бок. Заткнись, я сказал, сука. Хватит, отпустите меня, я никому ничего не скажу. Хватит. Конечно, не скажешь. Иначе эти фотки разлетятся по интернету. Давай, открывай рот. Небольшую комнату затянуло сигаретным дымом. На небольшом столике рядом с кроватью стояло несколько бутылок с алкоголем. На самой кровати голая девушка, закрывающая руками причинные места, сопротивлялась двум парням, которые пытались вставить ей в рот стоящие столбом желающие органы. «Да оставьте вы ее, Ночи-сан, слышь, стерва, собирай вещи и пошла вон. Попробуешь кому-то что-то рассказать, сама знаешь, что будет». Зареванная барышня похватала вещи, быстро оделась и сбежала. «Как же надоело, хочется чего-то новенького. Чи-сан, кто будет следующая?» «Не знаю». «Ладно, пошли, а то отец скоро сюда приведет очередную бабу». «Ага, пиво только не забудьте». «А как же твой отец? А ты думаешь, он будет пить эту парашу? Он принесет свое». «Хорошо». Том 7, глава 3, придурки. Очередное утро началось лениво. Кайчи позавтракал, собрался и отправился в академию. По пути он пересекся с одноклассником. «Привет, Кайчи». «Привет, Айра. Слушай, ты сделал домашку?» «Сделал. Дай списать, а? А сам почему не делаешь?» «Да я забыл». «Ну что, дашь списать?» «Ладно, но только половину. Остальное сам сделаешь». «Хорошо, хорошо». Друзья поспешили на уроки, поскольку до звонка оставалось порядка 10 минут. Раздался звонок на перемену. «Фух, как же я устал. Хочу домой. Еще два урока». «Это точно. Ты пойдешь кушать?» «Ага, тогда погнали. У тебя сегодня что?» «Рис, мясо, еще омлет, салат из кукурузы, моркови и капусты. Плюс мама положила несколько домашних шоколадок. А во, вкусно тебе, наверное». «Да, ладно, пошли». Кайчи и Айра сидели на крыше, уплетая свои бента. Ну, если быть точным, Кайчи ел, а его друг наблюдал с открытым ртом за бента товарища. «Что такое?» «Ничего. Хочешь, а можно?» «Да, держи. Мама всегда готовит с запасом. Я много ем». «Спасибо». Кайчи поделился своим бента с другом. Внезапно дверь на крышу с грохотом распахнулась. Из нее вывалились трое парней. Они громко смеялись, травили тупые шутки и тащили небольшой ящик. Расположившись с противоположной стороны забора, на одной из скамеек, троица открыли ящик и вытащили оттуда металлические банки. Раздался пшик, и компания принялась распивать пиво. «Слушай, Айра, а это кто?» «А эти?» «Забудь, с ними лучше не связываться. Они долбанутые». Немного слышал о том, что они уже трех директоров престижных школ довели до белого колена, и поэтому их перевели сюда. Но не думаю, что они и тут надолго задержатся. С их характерами, они уже давно должны быть в тюрьме для несовершеннолетних. Но у одного из них отец важная шишка, поэтому проблемы обычно заминают. Ясно. На крышу вышли несколько девочек. Кайчи помнил их. Они состояли в клубе рисования, и с одной из них лисенок даже общался. Судя по всему, их урок должен был состояться на крыше. О, похоже, снова будут кисточками размахивать. Похоже на то. Ладно, пошли. Скоро звонок. Да. Одноклассники собрали коробки и направились к лестнице. Кайчи краем глаза заметил, как три парня зашевелились и поднялись на ноги. «Слушай, иди один. Я кое-что забыл». «А, хорошо. Главное, на урок не опоздай». «Да-да, не опоздаю». Девочки расставили мольберты, установили на них холсты с уже нанесенными набросками и достали из сумок нужные принадлежности. «Ты смотри, кто у нас тут. Эй, красавицы, а нарисуйте-ка нас. Портреты не рисуют, а пишут. И у нас уже есть тема. К тому же наброски нанесены. Ты самая умная, что ли?» «Это была не просьба. Я сказал, рисуй. Портреты пишут. Да хоть мозаикой выкладывают. Мне по херу». «Нет, скоро придет учитель, так что идите на урок». Главарь шайки цыкнул. Один из его шестерок подошел и вылил на холст содержимое банки. «Ты что делаешь? Ты хоть знаешь, сколько они стоят? Ты мне еще рот тут открывать будешь?» Парень схватил барышню за воротник и слегка приподнял. «Делай то, что тебе сказали делать, стерва. А то что? Да я тебя». Конфликт назревал с каждой секундой, но его решение пришло откуда не ждали. В держащего за воротник девушку прилетела коробка с банками пива. Парень чуть ли не мгновенно сложился, схватившись за голову. «Что за?» Остальные двое быстро повернулись в сторону, откуда прилетела коробка. Коренастый блондин шел по направлению к ним и остановился, когда между ним и главарем тройки осталось максимум 20 сантиметров. «Слышь, тебе проблемы нужны? Пошли вон отсюда!» «Чего? Не мешайте другим учиться, а у тебя кишка не тонка. Ты хоть знаешь, кто я такой? Знаешь, что с тобой будет? Пошел вон!» Собеседник посмеялся, взглянув на своих дружков, и тут же резко произвел выпад правой рукой в направлении живота Кайчи. Однако результат стал не таким, какого ожидал нападающий. Блондин среагировал быстрее и выписал точный удар в челюсть. Оппонент сложился как карточный домик и рухнул на пол. Его шестерки тут же всполошились и рванулись в драку, но через несколько мгновений один из них лежал и корчился, а второй попал в удушающий захват, и возможности выбраться не было от слова совсем. Главный поднялся на ноги, и выражение его лица было не предвещающим ничего хорошего. «Ты совсем охренел, сука? Да я тебя закопаю нахер. Я сказал, валите отсюда. Если еще раз увижу, как вы мешаете другим, обращусь к директору». «Да пошел ты!» Кайчи толкнул схваченного в направлении его знакомого. Вся троица собралась и, матерясь на блондина, похромали в сторону двери. «Придурки! Спасибо, Кайчи-кун!» Знакомая и весь кружок рисования благодарили лисенка за помощь. «Ни за что! Все нормально. Слушай, а ты не хочешь свой портрет?» «Портрет? Да. Сейчас, конечно, не получится, у нас сегодня другая тема, но как-нибудь потом. Хаймэма, ты можешь сделать не мой портрет, а другого человека?» «Другого? Могу, конечно, но кого?» «Моей мамы». «Твоей мамы? Хорошо, но надо будет договориться о том, когда она придет. К тому же надо будет спросить разрешение у учителя». «Я спрошу у директора». «Директора? Ну, ладно. Тогда потом придешь в кружок рисования и расскажешь, как все прошло». «Ага, тогда я пойду, а то звонок уже прозвенел». «Да». Кайчи захватил с собой коробку с банками пива и пошел к Кибе. «Эй, Мари, а он случаем не твой парень?» Девушка не сразу осознала вопрос, но когда до нее дошло, щеки густо залились краской. «Нет, конечно, мы просто с ним общаемся. А как вы с ним стали друзьями?» «Ну не то что друзьями, просто иногда пересекаемся. Давай рассказывай, колись, как получилось, что этот красавчик с тобой подружился?» «Да бросьте, давайте уже рисовать. Буу, вредина». Том 7, глава 4, кружок рисования. «Мой портрет?» «Да, Мари сказала, что может написать твой портрет, только нужно спросить у дяди Кибы разрешения. Думаю, он разрешит. Что думаешь, Исей?» «Почему бы нет? Сейчас только позвоню ему и спрошу». Хёда сгустил печать общения. Ясака расположилась на диване и поглаживала уши Кайчи, который сидел на ковре между ее ног. Это было их небольшой традицией. Каждый день они тратили по 10 минут на этот процесс. «Киба, привет, это Исей. Хотел кое-что спросить». У Кайчи возникла небольшая идея. Одна из его знакомых в академии предложила написать его портрет, но он решил, что будет лучше, если она напишет портрет его мамы. «И я придумал, как можно улучшить его идею. Что если мы проведем день открытых уроков? Я с моими женами проведем их для учеников, а Ясака побудет натурщицей для кружка рисования на их уроке. Что думаешь?» «А почему нет? Думаю, это будет интересным опытом для них». Исей жестом показал Кайчи, чтобы тот сходил позвал девочек. Лисенок вскочил словно маленький и помчался в главный зал. Ясака взглянула на Исея. Дракон улыбнулся и подмигнул супруге. Лисица улыбнулась в ответ. «Именно. Разумеется, я тоже поучаствую. Поверь мне, скучно не будет. Да ну тебя. Ну так что, договорились? Отлично. Тогда в пятницу мы придем в академию». «Да, до пятницы». Печать растворилась. «И все же ты не меняешься. Почему? Всегда добрый к детям. Ну, что есть, то есть. Ну что, пойдем к остальным. Нужно подумать, что мы можем рассказать новому поколению. Пойдем». Утро пятницы встретило город хмурым, серым небом и небольшой моросью. Из гаража дома Хёда выехал алый микроавтобус и направился в академию. По прибытию, драконы и его супруги направились в здание, собирая заинтересованные взгляды учеников. В кабинете директора семья дракона и Киба договаривались, кто куда отправится. Спустя 10 минут обговора Барышни разошлись по зданию. А ты куда отправишься? На урок обществознания. Немного расширю кругозор юного поколения. Хорошо, только не сломай им мозг. За кого ты меня держишь? Шатен оскалился и покинул кабинет. Золотовласая кицуне в одеяниях жрицы храма направлялась в сторону кабинета кружка рисования. Добравшись до нужного помещения, Ясака постучалась и вошла внутрь. Ее тут же встретила Мари. «Здравствуйте, вы мама Кайчикуна?» «Да, меня зовут Ясака. Что-то не так?» «А, нет, просто, вы такая высокая. Похоже, Кайчи ростом пошел в вас. Спасибо за комплимент. Прошу, садитесь вот сюда». Лисицу усадили на широкий диван. 10 человек расположились за своими мольбертами и зашуршали карандаши. Лисица сидела неподвижно на протяжении практически 3 часов. В какой-то момент в головах художниц промелькнула мысль, что перед ними сидит не живой человек, а кукла. Очень похожая на человека кукла. «Так, девочки, на этом пока закончим. Сейчас перерыв 15 минут, потом продолжим». Девочки разошлись по своим делам. «Ясака-сан, вы тоже можете отдохнуть». «Хорошо, могу я посмотреть, что у тебя получилось?» «У меня, конечно». Лисица встала с дивана и подошла к мольберту Мари. Взглянув на холст, кицуне заметно удивилась. «Да, я знаю, мне еще далеко до великого художника». «Нет, что ты, ты очень хорошо рисуешь, давай я тебе немного помогу, возьми карандаш». «Ха, хорошо». Мари взяла карандаш в руку. Ясака взяла ее ладонь в свою и принялась аккуратно вести по холсту. Карандаш в зависимости от силы надавливания вычерчивал то тонкие, то широкие, размашистые линии. По окончанию на наброске появилось несколько выразительных линий, подчеркивающих талию, лицо и ноги лисицы. «Вот так, поняла?» «Да-да, отлично. Тогда сходи перекуси, я подожду вас здесь». «Хорошо». Беловолосая барышня, слабо выражающая эмоции, вошла в помещение, которое было закреплено за клубом по борьбе. Находящиеся там ученики не сразу заметили появление новой персоны, но в конце концов все же заметили новую персону. «Ты кто, девочка?» «Заблудилась. Средняя школа не здесь». Кружок борьбы, состоящий практически полностью из крепких ребят, расхохотался. «Я буду вести у вас сегодня открытый урок. Меня зовут Коника. Коника-чан, а ты уверена, что сможешь провести у нас открытый урок? Как бы не пострадала случайно. А ты только языком умеешь чесать, или покажешь свои навыки?» «Чего? Ну ладно, только потом не жалуйся». Участники кружка расселись вокруг небольшого ринга. Молодой парень крепкого телосложения вышел на ринг. Коника вышла напротив него. Поприветствовав друг друга, оппоненты приняли боевые стойки. «Давай Курамару, покажи ей, чего мы стоим». Оппонент напрягся, приготовился к схватке и отвлекся на полсекунды, как тут же получил не сильный, но весьма ощутимый удар в район живота. «Не отвлекайся, наш спарринг только начался. Играем до 5 ударов. Играем, вот зараза. Ну хорошо». Том 7, глава 5, плазменное измерение. Курамару пытался найти момент для того, чтобы контратаковать, но не получалось. Пепельноволосая барышня носилась по рингу и наносила точечные удары, после чего тут же отступала назад и меняла позицию. «Вот ведь мелкая, да я тебя». Оппонент попер вперед в попытке зажать Коника в угол, и вначале вроде даже получалось, но потом произошло нечто из ряда вон. Отступая в угол ринга, барышня сделала несколько рывков из стороны в сторону, и заставив парня потерять равновесие, рванулась на него. Курамару сделал контратакующий выпад, но не рассчитал мастерство гости. Коника обхватила соперника за руку, резким рывком произвела захват треугольник, после чего рванулась в сторону и уронила парня на ринг. Немаленький юноша ростом порядка 190 сантиметров оказался зажат хрупкой барышней ростом едва 170 и весом 67 килограмм. «Чего? Я не могу выбраться. Эй, Курамару, ты чего делаешь? Скинь ее с себя». «Да если бы я мог. Такое ощущение, что она тонну весит». Коника прижала руку оппонента, вызвав небольшую боль. «Грубиян, тебя явно не учили, как следует общаться с девушкой. Все, хватит, я сдаюсь. Слезь уже с меня, как скажешь». Барышня слезла с парня, отошла в сторону и поклонилась, окончив спарринг. «Начнем заново. Меня зовут Коника. Сегодня я проведу у вас открытый урок по борьбе. Есть еще желающие проверить себя на прочность?» «Желающих не нашлось». «Вот и отлично. Теперь становитесь и начинаем разминку». Шатен добрался до кабинета, после чего вошел внутрь и поприветствовал учеников. «Доброго утра, молодые люди. Меня зовут Хёда Иссей. Сегодня я проведу у вас открытый урок». Дракон добрался до стола и, запрыгнув, уселся на него. Итак, для начала я задам вам вопрос. Что вы знаете о нашем мире? Можете объясняться, как вам будет удобно. Я хочу услышать именно ваши мысли. Один из учеников поднял руку. Слушаю. Планета Земля, третья от Солнца. Почти 70% поверхности покрыта водой. Население на данный момент составляет 10,5 миллиардов. Один из одноклассников язвительно вставил. Ты бы еще монотонным голосом это сказал, как будто цитатник зачитал. А что ты можешь сказать? Что могу сказать? Да просто, люди глупые, занимаются херней. Изучение даже близлежащего космоса начато еле как. Отлично. Дальше. Система управления давно должна быть усовершенствована, или полностью снесена. Она устарела уже лет 100 назад. Надо же, как интересно. Это отлично, но давай затронем более глобальную тему. Ответь, есть ли во Вселенной другие цивилизации? Другие цивилизации? Именно. Ну, не знаю. Думаю, есть. Думаешь? То есть ты не уверен? Конечно, не уверен. Никто не может сказать этого точно. А как же конфликт в Тихом океане пару десятков лет назад? Я считаю это спекуляцией. Слишком уж все показушно. Я думаю, это была какая-то реклама японского флота. Правда? А если я скажу, что это все было правдой, и где доказательства? Да легко. Дракон поднял правую руку, и на ней сгустилась перчатка доспеха. Ученики заметно удивились, и по кабинету пошли разговоры. Ты же помнишь, кто вступил в сражение с захватчиками? Да. Мама говорила, что по телевидению говорили про какого-то дракона. Я и есть тот дракон. Что за чушь? Не веришь? Ну хорошо. Доспех сгустился целиком. Груда металла с шипением выдохнула воздух. Разговоры усилились. Я не заставляю тебя верить. Ты можешь посчитать, что это ловкость рук или какой-то трюк. Это твое право. Но я хочу сказать лишь одно. Мир намного больше, чем вы думаете. Простите, Хёда-сан, а как вы это докажете? Как докажу? Очень просто. Груда металла щелкнула металлическими пальцами. Окружение моментально сменилось. Кто-то из девочек закричал. Четыре ряда парт стояли в невесомости. Можете не бояться. Вам ничего не угрожает. Вы хотели доказательства? Вот оно. Можете считать это небольшой экскурсией по космосу. Девочки аккуратно прощупывали ногой пространство вокруг и, убеждаясь, что есть куда встать, поднимались из-за парт. Парни были поувереннее и поднимались резче. Итак, куда хотите отправиться, молодые люди? Одна из девочек подняла руку. Да, а можно к полярной звезде? Конечно. Дракон взглянул куда-то в сторону. Космическое пространство вокруг медленно зашевелилось. За несколько секунд скорость возросла до немыслимых показателей. Об незримый барьер, расположенный перед императором, расшибались редкие астероиды, разлетающиеся на раскаленные искры. И каждый раз ученики с удивленными возгласами вздрагивали. Добравшись до огромного, диаметром 41 миллион с лишним километров огненного шара, Иссей создал небольшую, сильно затемненную полусферу. Экскурсия это, конечно, хорошо, но наблюдать за ней придется через этот экран. Ученики с удивлением наблюдали за процессами на поверхности светила. Тут и там происходили кольцевые вспышки. Тянулись они медленно, тяжело. Внезапно, прямо перед полусферой, из поверхности звезды вырвался плазматический сгусток в ее направлении. Ученики заметно испугались и прижались друг к другу. Император мгновенно оказался на пути движения сгустка энергии невообразимой мощности. Одним движением дракон остановил направленный выброс и принялся сжимать его. Плазменные нити сплетались между собой, искрили избытками энергии. Ученики наблюдали за этим с большим интересом. В конце концов, полотно плазмы размерами порядка километра на километр стало сферой размером с теннисный мячик. Так-то лучше. Какая она неспокойная. Ну а теперь, груда металла распахнула металлическую пасть и закинула туда сферу. Ну что, детишки, хотите, устроим фейерверк? Раздались небольшие опасения. Император отлетел в противоположном направлении от звезды и, нацелившись в пустое место, приоткрыл пасть, выплюнул сгусток плазмы на скорости 2000 км в час, добавив в него немного своей энергии как триггер для взрыва. Спустя полминуты, на расстоянии чуть больше 16 километров сверкнула вспышка. Яркая точка внезапно увеличилась, хлопнула и разлилась в безвоздушном пространстве неописуемыми, неправильными узорами. Они менялись, сворачивались, разворачивались, уничтожали друг друга, создавали новые. Плазменные шлейфы выбрасывали сгустки затухающей энергии, после чего сворачивались в самоуничтожающиеся воронки, выбрасывали идеально ровные четырехугольные пластины, которые сворачивались, ломались, создавали новые фигуры и эффекты. Молодое поколение наблюдало за этим шоу с открытыми ртами. Металлические доспехи растворились в красный дым. Шатен выдохнул и поправил воротник пиджака. Волны энергии, сокрушительной, всеобъемлющей, мощные настолько, что светились от накала, достигли места, в котором находились ученики Иссей. Разбиваясь о барьерные пласты, созданные сознанием императора, волны плазмы разбивались словно волны воды. Запомните, молодые люди, всегда стремитесь к новому. Старайтесь понять, как устроен и как работает мир. И когда-нибудь кто-то из вас сможет повторить такое же. Ну а теперь, Хёда щелкнул пальцами, и окружение вернулось к привычному интерьеру класса. На этом пока закончим. Можете сходить перекусить, после продолжим. Том 7, глава 6, Земля и космос. После урока с Эссеем в школе поднялся настоящий гвалт. Класс рассказывал всем в школе, как классно было побывать в открытом космосе. И сразу после этого желающих набралось больше половины Академии. И как ты мне это объяснишь? Что именно? Не прикидывайся. Половина Академии теперь хочет на такую же экскурсию. Пожалуйста, скажи мне, что это была всего лишь иллюзия. Шатен слегка дернулся, после чего потупил взгляд и продолжил пить сок из небольшого стаканчика. Так это была не иллюзия. Ты нахрен издеваешься? Директор хлопнул рукой по столу, отчего Иссей слегка подпрыгнул на месте. А что в этом такого? Что такого? Целый класс детей находился в нескольких километрах от полярной звезды, мать его. И ты спрашиваешь, что в этом такого? Все живы, никто не ранен. В чем проблема-то? Я контролировал всю ситуацию. Ты находился рядом с чертовой звездой. Хотя знаешь, забудь. Я уже ничему не удивляюсь. Это просто ты. Пора уже к этому привыкнуть. Ну вот видишь. Ну так что? Что? Насчет других классов? Они тоже хотят на такую экскурсию. Ни за что. Да ладно тебе. Я сказал нет. Космические пространства светилось десятками далеких звезд. И как ты только уговорил меня на это? Понятия не имею. Но ты согласился, и поэтому сейчас здесь. Главное, не порти настроение другим. Ладно, ладно.